Глава 5. Бизнес. Установка и лидерство. Энрон и установка на таланты. В 2001 году мир бизнеса потрясла новость. Энрон, пример для подражания всех корпораций, компания будущего, банкрот. Что случилось? Как такая фантастически многообещающая компания могла потерпеть такой фантастический крах? Почему все пошло прахом? Из-за некомпетентности или из-за коррупции? Нет, все произошло из-за установки. По мнению Малкольма Гладуэлла, обозревателя еженедельного журнала «Нью-Йоркер», американские корпорации помешались на талантах. И действительно, все гуру из McKinsey в один голос твердили: «Сегодня корпорациям для успеха требуется установка на таланты». Точно так же, как в спорте, настаивали они, самородки бывают и в бизнесе. Точно так же, как спортивные клубы выписывают огромные чеки, чтобы заполучить особо талантливого игрока, так и корпорации не должны скупиться при найме гениев, потому что эти гении и есть тайное оружие, ключ к победе над конкурентами. Как пишет Гладуэлл, эта установка на таланты стала новой религией американского менеджмента. Она легла в основу корпоративной культуры компании Enron и посеяла семена ее погибели. Компания Enron усиленно привлекала большие таланты, главным образом людей с мудреными степенями и званиями, что само по себе не так уж и плохо. Она платила им большие деньги, в чем тоже нет ничего страшного. Но полностью доверившись их таланту, Enron допустила роковую ошибку. Она создала культуру, боготворящую талант, тем самым побуждая своих сотрудников стремиться выглядеть и действовать необычайно талантливо. По сути, она навязала им установку на данность. И к чему это приводит, мы уже довольно хорошо себе представляем. Из наших исследований мы знаем, что люди с установкой на данность никогда не признают и не исправляют свои недостатки. Помните, я рассказывала об исследовании, во время которого мы интервьюировали студентов из Университета Гонконга, где преподавание велось на английском языке. Студенты с установкой на данность так боялись продемонстрировать свое несовершенство, что даже отказались от курса английского. В мире, в котором они живут, нельзя обнажать свои слабости. А помните, как мы настраивали школьников на установку на данность, восхваляя их интеллект? Примерно то же самое делала и компания Enron со своими звездными сотрудниками. После того, как ученики столкнулись с некоторыми сложностями, мы попросили их написать письма учащимся из других школ и рассказать им о своем опыте участия в нашем исследовании. И почти 40% подростков соврали о полученных ими оценках, причем все без исключения завысили их. Установка на данность сделала ошибки чем-то недопустимым. В своей статье Гладуэлл приходит к выводу, что люди, попавшие в условия, при которых их ценят за врожденный талант, начинают переживать угрозу своему имиджу как смертельную опасность. Они никогда не пойдут на то, чтобы принять меры к исправлению, они ни за что не согласятся выйти и признать свои ошибки перед инвесторами и обществом, они скорее солгут. Очевидно, что компания, не способная исправлять свои просчеты, не может процветать. Если Enron погубила установка на данность, означает ли это, что у компаний, которые живут и здравствуют, имеется установка на рост? Давайте это выясним. Организации с установкой на рост. Джим Коллинз попытался разобраться в том, что движет компаниями, которым удалось из хороших превратиться в великие. Что именно позволяет им совершать этот прыжок и затем оставаться в числе великих, пока другие, казалось бы, схожие с ними организации, так и остаются на уровне просто хороших? Чтобы ответить на эти вопросы, Коллинз и его команда провели исследование, занявшее 5 лет. Они отобрали 11 компаний, чья биржевая прибыль резко выросла по сравнению с доходами собратьев по отрасли и удерживалась на столь же высоком уровне на протяжении как минимум 15 лет. Каждую такую компанию Коллинз сравнивал с другой, похожей на нее из той же отрасли, имеющий схожий ресурс, но так и не совершивший подобный прыжок. Он также проанализировал третью группу компаний, которые тоже отметились резким ростом, но не смогли сохранить его. Чем процветающие компании отличаются от остальных? В своей книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз выделяет несколько важных факторов, но самым главным ключевым для успеха он считает тип лидера, стоящего во главе организации. Как оказалось, у всех лидеров, приведших свои компании к величию, имелись определенные общие черты. Во всех случаях у руля оказывался не какой-то неправдоподобно харизматичный босс, объявивший себя великим талантом. Выяснилось, что все эти руководители — люди скромные, постоянно задающие себе и другим различные вопросы и способные принять любой самый суровый ответ. То есть люди, способные смотреть правде в глаза, признавать провал, даже собственный, при этом сохранять веру в то, что в конце концов они смогут добиться успеха. Звучит знакомо, не правда ли? Коллинз задается вопросом, почему эффективные лидеры обладают именно такими качествами и почему эти качества сочетаются именно так. А еще, как эти лидеры обрели данные качества? Но мы-то с вами знаем ответ. Они обладают установкой на рост. Они верят в способность человека развиваться. Это отличительные черты великих лидеров. Присмотримся к ним. Великие лидеры не пытаются постоянно показать, что они лучше всех. Они не концентрируются на существующей иерархии, на вершине которой, собственно, находятся. Не пытаются присвоить лавры за чужие заслуги, не подрывают позиции других людей, дабы укрепить свои. Вместо этого они постоянно совершенствуются. Они окружают себя способными людьми, которых им удается найти, честно признают свои собственные ошибки и недостатки и открыто интересуются, какие умения им и компании понадобятся в будущем. Благодаря этому такие лидеры двигаются вперед с уверенностью, основанной на фактах, а не на фантазиях об их таланте. Коллинз рассказывает, например, что Алан Вюрцел, CEO гигантской торговой сети бытовой электроники Circuit City, регулярно устраивал у себя в зале заседаний дебаты. Вместо того, чтобы просто сделать внушение своему совету директоров, он пользовался возможностью научиться чему-то у его членов. Со своими сотрудниками он вел себя так же, дискутировал, анализировал, расспрашивал, разведывал, пока постепенно не обретал ясное представление о состоянии компании и ее перспективах. «Они часто называли меня прокурором, потому что я не слезал с них, пока не получу ответа на вопрос», — рассказывал Вюрцел Коллинзу. «Прямо как бульдог. Я не переставал докапываться, пока, наконец, не понимал, почему, почему, почему». Сам Вюрцел считал себя скорее ломовой лошадью, нормальным парнем, серьезным работящим, которому просто выпало вытаскивать компанию из состояния близкого к банкротству. И за следующие 15 лет он превратил ее в компанию, приносящую своим акционерам самый высокий совокупный доход среди всех компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже. Установка и эффективность управленческих решений. Роберт Вуд и Альберт Бандура провели интереснейшее исследование. Участие в нем принимали слушатели программ МБА, многие из которых обладали практическим управленческим опытом. В своем эксперименте исследователи создавали менеджеров энроновского типа и менеджеров вюрцеловского типа, внушая участникам различные установки. Вуд и Бандура смоделировали ситуацию, при которой испытуемые, руководя условной организацией, мебельной компанией, должны решать достаточно сложные управленческие задачи. В этой компьютерной игре будущим бизнес-лидерам необходимо было расставить всех служащих на подходящие для них должности, а потом искать способы эффективнее настраивать и мотивировать их. Чтобы отработать лучший метод руководства, им необходимо было постоянно переосмысливать свои решения на основе информации о производительности труда подчиненных. Исследователи разделили студентов на две группы. Одну из них они ввели в состояние установки на данность. Этим испытуемым Ученые сообщили, что будут измерять заложенные в них от природы базовые менеджерские способности. Чем выше эти способности, тем лучше испытуемые справятся с заданием. Участникам второй группы дали установку на рост. Им исследователи сказали, что менеджерские умения совершенствуются в процессе обретения практического опыта и что задание предоставит им возможность развивать в себе эти умения. Задание было непростым. От испытуемых требовалось продемонстрировать результаты, соответствующие весьма высоким профессиональным стандартам, а потому они, особенно поначалу, справлялись с работой не очень хорошо. И, как и в Энрон, люди с установкой на данность не извлекали уроков из своих ошибок. Те же из участников исследования, у кого была установка на рост, продолжали обучаться. Этих студентов не беспокоило, что их способности оценивают, и они не стремились во что бы то ни стало продемонстрировать их в лучшем виде. Они интересовались в первую очередь своими ошибками и использовали полученную информацию, чтобы перестроить свою тактику. Постепенно они начинали все лучше и лучше понимать, как распределять по должностям и мотивировать сотрудников, и производительность их труда постоянно повышалась. К концу эксперимента студенты с установкой на рост оказались с точки зрения управленческой эффективности на голову выше своих однокурсников с установкой на данность. Более того, на протяжении всего этого изнурительного испытания они сохраняли здоровое чувство уверенности в своих силах. Они действовали как Алан Вюрцел. К чему ведет лидеров установка на данность? В отличие от Алана Вюрцела, лидеры компании, которых Коллинз использовал в качестве группы сравнения, демонстрировали явно выраженные симптомы установки на данность. Руководители с установкой на данность и вообще все ее носители живут в мире, где некоторые люди принадлежат к высшему сорту, а другие — к низшему. Таким лидерам приходится постоянно доказывать, что они относятся к числу первых, а компании для них — просто площадка для демонстрации этого. Лидеры компании из группы сравнения, как правило, были озабочены своей репутацией выдающихся личностей, зачастую до такой степени, что решались довести компанию до краха, когда приходил конец их правлению. Как поясняет Коллинз, что может убедительнее доказать твое величие, чем тот факт, что после твоего ухода компания развалилась? Более 2/3 этих руководителей демонстрировали персональное эго гаргантюанского масштаба, которое или ускоряло падение компании, или держало ее на уровне второразрядной компании. Гаргантюа — великан, герой сатирического романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» французского писателя Франсуа Рабле. В лице Гаргантюа автор с помощью гиперболы высмеивал непомерные аппетиты, притязания на власть и другие пороки католической церкви. Когда-то таким лидером был Ли Якока, глава корпорации Chrysler, который добился невероятного прорыва, но затем стал уделять столько времени пестованию своей славы, что компания снова опустилась до весьма посредственной. Многие компании, включенные Коллинзом в группу сравнения, действовали по модели, которую он сам называет «гений с тысячами помощников». Вместо того, чтобы построить замечательную команду менеджеров, как это произошло в компаниях, которые прошли путь от хороших до великих, эти компании действуют, исходя из типичного для установки на данность предположения, что великим гениям не нужны великие команды. Им просто необходимы помощники, которые и будут реализовывать их блестящие идеи. Не забывайте, что сами эти великие гении также не хотят видеть рядом с собой великие команды. Люди с установкой на данность желают быть единственной большой шишкой, чтобы, сравнивая себя с окружающими, чувствовать себя на голову выше. Ни в одной автобиографии SEO с установкой на данность я почему-то не нашла рассуждений о наставничестве или упоминаний о программах развития персонала. А в жизнеописаниях руководителей с установкой на рост можно обнаружить глубокую озабоченность вопросами профессионального роста сотрудников и множество мыслей по этому поводу. И опять-таки, как и в случае с Энрон, гении упорно не желают видеть свои недостатки. Как пишет Коллинз, Когда в конце 70-х в сфере ритейла появились признаки надвигающейся беды и стало понятно, что старый тип продовольственных магазинов обречен на вымирание, великая сеть супермаркетов «Крогер» осмелилась взглянуть правде в лицо. А вот ее конкурент A&P, в то время крупнейшая мировая компания розничной торговли, закрыла на ситуацию глаза. Если A&P открывала магазин нового типа, супермаркет, и он оказывался более успешным, нежели привычные магазины, она его закрывала. В компании отказывались верить, что прежняя модель уже неэффективна. А Крогер реорганизовала все свои магазины до последнего, так чтобы они отвечали новой модели супермаркета, а не подлежащие модернизации, закрыла. И в итоге, к концу 90-х годов, она захватила лидерство, став самой успешной сетью супермаркетов в стране. SEO и гигантское эго. Как получилось, что SEO и гигантское эго стали синонимами? Если лидеры с установкой на рост оказываются более эффективными руководителями, то почему компании упорно ищут на роль лидера людей, производящих впечатление, даже если те в конечном счете могут оказаться более заинтересованными в собственном благоденствии, нежели в процветании компании? Вините Йококу. Как пишет Джеймс Суровецкий в интернет-издании Slate, именно его воцарение в пантеоне великих менеджеров стало поворотным моментом для всего американского бизнеса. До этого казалось, что времена супермагнатов и мегаворотил остались в прошлом. В глазах общественности SEO — это человек, застегнутый на все пуговицы, преданный своей организации, конечно, пользующийся уважением и хорошо оплачиваемый, но, по сути, безликий и бесхарактерный. С приходом Йококи все изменилось. Бизнес-журналисты то и дело стали объявлять того или иного директора следующим J.P. Морганом или следующим Генри Фордом. А руководители с установкой на данность начали конкурировать между собой в борьбе за получение такого титула. С этой переменой Суровецкий связывает также и громкие корпоративные скандалы последнего времени. По мере углубления данной тенденции SEO превратились в супергероев. Но люди, которые так потакают своему эго и постоянно ищут новые возможности раздуть свой имидж, вряд ли способны обеспечить долгосрочное процветание компании. А может, Йококо просто харизматичный парень, которого, как и рок-н-ролл, все обвиняют в гибели цивилизации? Разве это справедливо? Давайте приглядимся к нему более внимательно. А заодно и к некоторым другим SEO с установкой на данность. Альберту Данлопу из Scott Pepper and Sunbeam, Джерри Левину и Стиву Кейсу из AOL Time Warner, а также Кеннету Лею и Джеффри Скиллингу из Enron. И мы увидим, что все они с самого начала верили в то, что некоторые люди по определению превосходят других. Все они испытывали потребность доказывать и демонстрировать свое превосходство. Все они использовали своих подчиненных для ее удовлетворения и не слишком заботились о стимулировании роста своих сотрудников. И все они, в конце концов, принесли компанию в жертву этой потребности. Установка на данность помогает нам понять, откуда берется такое гигантское эго, как оно действует и почему обречено на провал. Лидеры с установкой на данность в действии. Йококо. Я герой. Уоррен Беннис, гуру в области лидерства, изучил опыт многих великих руководителей корпораций. Как утверждали все эти лидеры, они никогда не планировали превратиться в больших начальников. Они никогда не ставили себе цель самоутвердиться. Они просто с энтузиазмом занимались любимым делом, получая от работы огромное наслаждение. И все это привело их на бизнес-олимп. Йококо не был таким. Да, он любил автомобильный бизнес, но больше всего на свете он хотел стать боссом в корпорации Ford. Он жаждал завоевать одобрение Генри Форда II и обзавестись королевскими атрибутами высокой должности. Именно эти регалии должны были доказать, что он не абы кто. Я использую слово «королевские» отнюдь не случайно. Сам Йококо говорил о стеклянном доме, штаб-квартире корпорации Ford, как о дворце, а о Генри Форде как о короле. Он так и пишет: «Если Генри был королем, то я был наследным принцем». Или «Я был главным протеже его величества». И еще: «Все мы жили прекрасной жизнью королевского двора. Мы были частью избранных за рамками первого класса, частью королевской семьи. Официанты в белых ливреях являлись по первому требованию в любое время, и мы все время обедали в столовой для высшего руководства. Дуврского палтуса ежедневно доставляли самолетом из Англии». Якоко действительно добился в компании Ford многого. Это он стоял в основе создания и продвижения модели Ford Mustang и рассчитывал после ухода Генри Форда унаследовать пост CEO компании. Но у самого Генри были другие планы. К огромному удивлению и возмущению Якоки, Форд в итоге заставил его уйти. Тот факт, что Якоко был шокирован произошедшим и затаил жгучую обиду, весьма примечателен. В конце концов, он же видел, как Генри Форд уволил 5 топ-менеджеров, да и сам отнюдь не чурался применять топор в отношении других. Он знал правила корпоративной игры, но установка на данность затуманила его видение. «Я всегда цеплялся за мысль, что я иной, что я умнее и удачливее других. Я не думал, что подобное может произойти со мной». Уверенность Якоки в собственном превосходстве ослепила его. А теперь, когда он лишился благоволения босса, дала о себе знать другая сторона установки на данность. Он подумал, что, возможно, Генри Форд обнаружил в нем какой-то изъян. Может, он на самом деле не превосходит других. И поэтому Якоко никак не мог пережить случившееся. Годы спустя его вторая супруга сказала, что пора уже превозмочь это потрясение. «Ты не осознаешь, какую услугу на самом деле оказал тебе Генри Форд. Именно увольнение из Форд привело тебя к величию. Ты стал богаче и известнее, и влиятельнее, и все из-за Генри Форда. Поблагодари его». Вскоре после этого Якоко с ней развелся. Итак, король, который раньше считал его компетентным и ценным, теперь отверг его как негодного. И Якоко с неистовой энергией бросился выполнять грандиозную задачу — сохранить лицо, а заодно и Chrysler Motors. Корпорация Chrysler, когда-то процветающий конкурент компании Ford, была на грани гибели, но Якоко, встав у ее руля, действовал быстро. Он нанял правильных людей, запустил в производство новые модели и пролоббировал в правительстве идею о выделении компании ссуды для спасения ее от банкротства. Всего через несколько лет после унизительного ухода из Форд Якоко смог написать триумфальную автобиографию и заявить: «Сегодня я герой». Однако вскоре Chrysler снова оказалась в беде. Установка Якоки на данность толкала его на новые подвиги. Ему необходимо было постоянно доказывать свое величие и себе, и Генри Форду, и всему миру, во все большем и большем масштабе. Он тратил время компании на то, что улучшило бы его личный имидж в глазах общественности, а деньги компании — на то, что произвело бы впечатление на Уолл-стрит и взвинтило бы цены на акции Chrysler. А вовсе не на инвестиции в разработку новых автомобилей или на совершенствование производства, не на то, что помогло бы компании оставаться прибыльной еще долгие годы. А еще Якоко заинтересовался историей, а точнее вопросом, как он сам будет в ней смотреться и каким его запомнят. При этом он не пытался оставить след в истории путем развития компании, скорее наоборот. По словам одного из биографов, Якоко боялся, что лавры за выпуск успешных новых моделей могут достаться его подчиненным, а потому отказывался давать на него добро. Он также беспокоился, что подчиненные могут предстать в глазах общественности как спасители Chrysler, а потому попытался избавиться от них. А еще Якоко опасался, что его вычеркнут из истории Chrysler, и отчаянно цеплялся за должность CEO еще долгое время после того, как перестал быть эффективным руководителем. У Якоки была фантастическая возможность оставить после себя великое наследие. Американская автоиндустрия оказалась перед лицом тяжелейшего испытания за всю свою историю. Импорт из Японии быстрыми темпами захватывал американский рынок. Причина была проста: японские автомобили выглядели лучше и ездили лучше. Люди самого Икоки провели тщательный анализ опыта компании Honda и положили ему на стол отличные предложения. Но вместо того, чтобы принять вызов и начать производство более качественных автомобилей, Икока, увязший в установке на данность, сыпал обвинениями и оправданиями. Он неистовствовал, изрыгал гневные речи в адрес японцев и требовал, чтобы американское правительство ввело пошлины и квоты и остановило их нашествие. В своей редакционной статье, порицая Икоку, газета «Нью-Йорк Таймс» писала: «Решение следует искать в повышении качества автомобилей, а не в повышении голоса, яростно критикующего Японию». Не удалось Икоке и вырасти как лидеру в глазах своих сотрудников. В действительности он для них съежился до замкнутого, мелочного и мстительного тирана, каким самому Икоке виделся Генри Форд и в чем он сам его обвинял. Людей, которые критиковали его, Икока увольнял, а тех, кто многим пожертвовал, спасая компанию, он так и не отблагодарил. Когда деньги потекли рекой, он не проявил желания поделиться ими с сотрудниками. Заработная плата служащих осталась такой же низкой, а условия труда — такими же тяжелыми, как и прежде. А когда Крайслер снова оказалась в беде, Икока продолжал вести королевский образ жизни. На один только ремонт его служебных апартаментов в отеле «Волдорф» в Нью-Йорке ушло 2 миллиона долларов. Вакханалия длилась, пока, наконец, совет директоров не освободил Икоку от должности, стремясь избавиться от него, прежде чем будет упущена последняя возможность спасения Крайслер. Ему выделили огромную пенсию. Его завалили фондовыми опционами и сохранили многие из корпоративных привилегий. Фондовый опцион — право купить или продать определенное количество акций компании по фиксированной цене. Тем не менее, он был вне себя от ярости. Особенно его злило то, что его преемник, похоже, неплохо управлялся с компанией. Желая вернуть себе трон, Икока даже принял участие в попытке враждебного поглощения корпорации, в результате чего будущее Крайслер снова оказалось под угрозой. Попытка провалилась. А вот подозрение в том, что Икока ставил свое эго превыше благополучия компании, подтвердилось. Икока — пример установки на данность. Все началось с любви к автомобильному бизнесу, и на ранних этапах его действительно посещали поистине революционные идеи. Однако его потребность постоянно подтверждать собственное превосходство взяла над ним верх и в конечном счете лишила его радости труда и задушила в нем креативность. Со временем он все больше терял способность реагировать на вызовы конкурентов и все чаще прибегал к традиционному оружию установки на данность, обвинениям, оправданиям и гонениям на критиков и соперников. И как часто случается с обладателями установки на данность, именно из-за этих своих действий Икока потерял то положение, которого так настойчиво добивался. Когда студенты проваливают тест или спортсмены проигрывают соревнования, они понимают, что где-то оплошали. Но власть, которой обладает SEO, позволяет им создавать вокруг себя мир, который денно и нощно обслуживает их потребность в самоутверждении. Эта власть позволяет им допускать к себе только хорошие новости о собственном совершенстве и об успехах компании и вместе с тем полностью блокировать тревожные сигналы о реальном состоянии дел. Это и есть, как вы, наверное, помните, болезнь SEO. И в этом кроется одно из опаснейших последствий установки на данность. А недавно я как-то подумала о том, что Икока, возможно, начал излечиваться от этой болезни. Он занялся сбором средств и отдал немалую часть собственных на инновационные исследования в борьбе с диабетом, а также на создание экологичных транспортных средств. Может быть, теперь, освободившись от мании постоянно стремиться к самоутверждению, он занялся тем, что имеет настоящую ценность. Альберт Данлоп. Я — суперзвезда. Альберт Данлоп специализировался на спасении погибающих компаний, хотя я не уверена, что спасение — точное слово. Он не стремился обеспечить им процветание в будущем. Он готовил их к выгодной продаже, для чего, например, увольнял рабочих тысячами, но выгоду обеспечивал. Себе в первую очередь. За перепрофилирование и продажу Scott Paper он получил более 100 миллионов долларов. 100 миллионов за чуть более полутора лет работы. Заработал ли я их? Еще как заработал, черт побери. В своей области я суперзвезда, я как Майкл Джордан в баскетболе и Брюс Спрингстин в рок-н-ролле. Якоко хотя бы на словах выступал за командную работу, разглагольствовал о значимости маленького человека и так далее в том же духе. Альберт Данлоп не делал даже этого. Если ты занимаешься бизнесом, ты им занимаешься только ради одного — ради денег. Он с гордостью рассказывал о том, как на собрании служащих в Scott Paper одна женщина встала и спросила: «Теперь, когда дела в компании пошли на лад, мы можем возобновить пожертвования на благотворительные цели?» На что Данлоп ответил: «Если вы хотите жертвовать свои собственные деньги, это ваше дело, но я не буду вам мешать. Но эта компания существует для того, чтобы делать деньги. Одним словом, ответ — нет». Я вовсе не собираюсь утверждать, что деньги в бизнесе не имеют значения. Однако хочу спросить, почему Данлоп был сконцентрирован на них так сильно? Давайте послушаем, что он сам об этом говорит. «Добиться положения в этом мире стало для меня делом чести. Как для ребенка, который пытается доказать, что он чего-то стоит. Мне по сей день приходится доказывать это снова и снова». А для самоутверждения Данлопу необходим критерий — мерило успеха. Удовлетворенность служащих, ответственность перед обществом или пожертвование на благотворительность не годятся. Их нельзя свести к одной цифре, которая выражала бы его самооценку. А вот прибыль акционеров — можно. По словам самого Данлопа, самый нелепый термин, который можно услышать в залах заседаний совета директоров, это заинтересованные лица. В данную категорию попадают служащие, общественность, поставщики компании. Вы не можете измерять успех по выгоде для всего множества заинтересованных лиц. Мерило успеха только одно — что с этого имеет акционер? Далекие перспективы не интересовали Данлопа. По-настоящему изучить компанию и придумать, как инициировать ее рост, не тот путь, который может вдохновить супергероя. Любое место, в котором я побывал, в итоге мне надоедало. В книге Данлопа есть целая глава под названием «Как произвести впечатление на аналитика». Но нет главы о том, как сделать так, чтобы компания заработала. Иными словами, все посвящено доказательствам гениальности автора. А затем, в 1996 году, Данлоп принял на себя руководство компанией Sunbeam. В типичном для бензопилы Алла стиле он закрыл или продал две трети заводов Sunbeam и уволил половину из 12 тысяч ее сотрудников. Прозвище «бензопила Ал» Альберт Данлоп получил после распила компании Scott Paper. По иронии судьбы, акции Sunbeam взлетели так высоко, что планы Данлопа по продаже компании рухнули. Она оказалась слишком дорогой для этого. Караул, теперь ему придется ею руководить. Он оказался вынужден поддерживать ее прибыльность или хотя бы видимость прибыльности. Но вместо того, чтобы обратиться к своим сотрудникам или выяснить, что нужно делать, он стал раздувать доходные статьи, увольнять людей, которые подвергали сомнению его решения, и скрывать факты катастрофически ухудшающегося положения компании. Менее чем через 2 года после провозглашения себя суперзвездой в своей книге и через год после выхода еще более самодовольного второго издания, Данлоп с треском провалился, и его выставили вон. После его ухода комиссия по ценным бумагам и биржевым операциям начала расследование в отношении Sunbeam. Компании грозил технический дефолт по банковской суде в 1,7 миллиарда долларов. На самом деле Данлоп совершенно не понимал ни Майкла Джордана, ни Брюса Спрингстина. Обе суперзвезды достигли вершин и оставались наверху так долго, потому что они постоянно совершенствовались, принимали брошенные им вызовы и продолжали расти. А Данлоп считал, что рожден суперзвездой и отказывался учиться тому, что помогло бы ему добиться настоящего успеха. Самые смышленые парни в этой комнате. Похоже, появление Якоки неизбежно должно было привести к появлению супермагнатов 1990-х годов, ярчайшими примерами которых, наверное, можно считать Кеннета Лея и Джеффри Скиллинга, руководителей компании Enron. Кеннет Лэй, основатель, председатель и главный управляющий компании, считал себя великим провидцем. По словам Беттани Маклин и Питера Элкинда, авторов книги «Самые смышленые парни в этой комнате», возможно, российской аудитории более известен одноименный документальный фильм 2005 года, снятый по этому бестселлеру. Лэй относился к людям, на плечах которых держалась компания, с полным презрением, как король к своим слугам. Он смотрел свысока и на Рича Киндера, президента Enron, который, засучив рукава, пытался сделать все возможное, чтобы компания добилась поставленных целей. Только благодаря Киндеру Лэй мог позволить себе такой королевский образ жизни. Киндер был единственным человеком наверху, который постоянно спрашивал, не водим ли мы сами себя за нос, не пудрим ли мы себе мозги. Естественно, дни Киндера на посту президента были сочтены. Но со свойственной ему дальновидностью и прозорливостью, уходя, он договорился о покупке одного из активов Enron, который сам по себе имел особую ценность. Речь идет о трубопроводе, к которому в Enron относились с пренебрежением. К середине 2003 года рыночная стоимость компании Киндера составила 7 миллиардов долларов. И даже тогда, когда Лэй полностью погряз в гнусных делах компании, он хотел, чтобы на него смотрели как на человека доброго и чуткого, почтенного и честного, и не жалел на это средств. Даже тогда, когда Enron просто высасывала кровь из своих жертв, Лэй писал своим сотрудникам: «Бессердечию, черствости и заносчивости здесь не место. В делах с нашими нынешними и потенциальными клиентами мы открыты, честны и искренни». Как и для Икоки, и для других людей такого типа, для Лэя важна была видимость, в основном в глазах Уолл-стрит. А реальность — это уже в меньшей мере. Рядом с Кеннетом Лэем был еще один человек. Джеффри Скеллинг, преемник Рича Киндера на посту президента и СОО. Chief Operating Officer, главный операционный директор. А позже и CEO компании. Скеллинг был не просто смышленым. Он был, как говорили некоторые, самым толковым человеком, которого когда-либо видели, и фантастически талантливым. Однако свои интеллектуальные способности Скеллинг использовал не для развития компании, а для запугивания и запутывания ее сотрудников. Он не терпел возражений, и любой, высказавший несогласие, объявлялся недостаточно толковым, чтобы въехать. Когда в компании наступили тяжелые времена, и на помощь Скеллингу в качестве содиректора был приглашен человек с исключительными менеджерскими умениями, Скеллинг начал относиться к нему с абсолютным презрением. Рон просто не въезжает. Когда финансовые аналитики или трейдеры с Уолл-стрит пытались надавить на Скеллинга, требуя сказать что-нибудь помимо уже стандартных объяснений, он объявлял их глупцами. «Да это же так очевидно! Как вы не можете понять?» И в большинстве случаев парни с Уолл-стрит, постоянно озабоченные своим собственным реноме, начинали притворяться, что въезжают. Как штатный гений, Скеллинг был абсолютно уверен в исключительной ценности своих идей. Он оценивал их столь высоко, что был убежден, как только он или его люди выдвинут идею, сулящую прибыль, Enron может сразу объявлять о ее получении. Это уже крайнее проявление установки на данность. Мой гений делает великим не только меня, он делает великой всю компанию. Именно он создает стоимость, мой гений и есть прибыль. Круто! Именно так Enron и начала действовать. Как рассказывают Маклин и Элкинд, компания объявляла о миллионах долларов прибыли по проекту, когда тот не давал еще ни единого цента реального дохода. Конечно, после творческого акта рождения идеи никто не удосуживался реализовать ее. Это было ниже их достоинства. А потому чаще всего прибыль так никогда и не появлялась. Если гений равняется прибыли, тогда не имеет никакого значения, что люди из Enron иногда тратят миллионы на конкуренцию друг с другом. Как выразилась Аманда Мартин, топ-менеджер Enron, надуть кого-то из своих же было признаком креативности и величия. Скеллинг, как и Икока, не только считал себя умнее всех, он считал себя еще и везунчиком. По словам коллег, Он думал, что способен добиться успеха всегда и везде. С чего ему бояться, что у него может что-нибудь пойти не так? Все всегда получалось. Он никогда ни в чем не ошибался. Скиллинг до сих пор не признается, что он где-то что-то все же делал неправильно. Это просто мир не въехал. Столкновение двух гениев. Штатные гении чуть было не довели до сумы корпорации «Америка Онлайн», AOL и «Тайм Уорнер». Стив Кейс из AOL и Джерри Левин из «Тайм Уорнер», два CEO с установкой на данность, объединили свои компании. Кто мог такое предположить? У Кейса и Леви было много общего. Оба раздували вокруг себя ауру сверхинтеллигентности. Оба использовали свой исключительный интеллект, чтобы давить на людей. И оба славились тем, что приписывают себе больше, чем заслуживают. Как штатные гении, они не желали слышать возражений и с легкостью увольняли людей за то, что те — не командные игроки. Качество, в котором Кейс и Левин обвиняли каждого, кто не желал поддерживать создаваемую ими видимость благополучия. Когда слияние компаний в конечном счете свершилось, объединенная компания оказалась на грани краха. Столь велики были долги AOL. Вы, возможно, подумали, что два CEO засучили рукава и начали сообща трудиться в поте лица во спасении созданной ими компании. Как бы не так. На самом деле Левин и Кейс стали бороться друг с другом за единоличную власть. Первым пал Левин. Но для Кейса это не стало поводом остановиться и попытаться сделать что-нибудь для оживления компании. Вовсе нет. А когда новый CEO Ричард Парсонс прислал другого менеджера, чтобы тот исправил ситуацию с AOL, Кейс резко воспротивился этим планам. Ведь если кто-то другой наладит дела в AOL, то ему достанутся и все лавры. Как и в случае с Якоккой, он решил, что лучше пусть компания развалится, чем какой-то другой принц уведет у него корону из-под носа. Когда Кейсу в конце концов посоветовали подать в отставку, он был в ярости. Как и Якокка, он полностью снял с себя ответственность за проблемы компании и поклялся отомстить тем, кто выступил против него. Из-за штатных гениев компания AOL Time Warner завершила 2002 год с убытками почти в 100 миллиардов долларов. Это крупнейший годовой убыток в истории американского бизнеса. Неуязвимый, непобедимый, привилегированный. Якокка, Данлоп, Лэй и Скиллинг, Кейс и Левин. Их опыт показывает, что может произойти, когда люди с установкой на данность оказываются во главе компании. В каждом из этих случаев выдающийся человек подвергал свою компанию риску, потому что его имидж и его наследие перевешивали для него все остальное. Эти люди не были злыми в обычном смысле слова. Они не намеревались вредить специально. Но когда необходимо было принимать критически важные решения, они выбирали тот вариант, который позволит им чувствовать себя лучше и выглядеть лучше, а не тот, который будет лучше служить долгосрочным целям компании. Обвиняй других, скрывай ошибки, раздувай цены акций, громи конкурентов и критиков, дави маленького человека. Вот стандартные принципы их работы. Особенно примечательно то, что все эти лидеры, даже ведя свои компании к краху, чувствовали себя неуязвимыми и непобедимыми. И это в условиях высококонкурентной среды, сложившейся в других отраслях, когда каждый участник рынка подвергается яростным атакам со стороны соперников. Но они жили в иной реальности. У них был свой мир. Мир личного величия, в котором они были наделены особыми правами и привилегиями. Кеннет Лэй обладал ярко выраженным чувством собственной исключительности. Даже получая многомиллионное годовое вознаграждение от Enron, он брал огромные частные займы у компании, устраивал на работу или снабжал контрактами своих родственников и использовал корпоративные самолеты в качестве своего семейного флота. Даже в плохие для Chrysler годы Якокка закатывал пышные рождественские вечеринки для сливок компании. На каждом таком пати он, как король, жаловал себе дорогущий подарок, счет за который потом выставлял топ-менеджерам. Говоря о руководстве AOL, один бывший высокопоставленный сотрудник компании назвал их людьми, которые считали, что имеют право на все. Можно не удивляться, что лидеры, наделявшие себя почти что атрибутами королевской власти, окружавшие себя льстецами, превозносящими их достоинства и всячески уходившие от проблем, чувствовали себя непобедимыми. Установка на данность создавала для них волшебный мир, в котором блеск и совершенство короля постоянно получали подтверждение. В рамках этой установки они обретали полнейшее удовлетворение. Зачем им выходить за пределы своего мира и сталкиваться с уродливой реальностью изъянов и провалов? Как подчеркивает Морган Маккол в своей книге «Птицы высокого полета», к несчастью, людям очень нравится то, что работает против их роста. Люди любят пользоваться своими сильными сторонами, чтобы добиваться быстрых и ярких результатов, даже если при этом они не обретают новых умений, которые им впоследствии понадобятся. Людям нравится верить, что они настолько хороши, как говорят окружающие, и не принимать свои слабости всерьез, как следовало бы. Людям не нравится слышать плохие новости и критику. Бросить то, что у тебя хорошо получается, чтобы попробовать достичь вершин мастерства в чем-то новом, это огромный риск. А установка на данность делает этот риск вообще немыслимым. Жестокие боссы. Далее Маккол показывает, как руководители, считающие себя лучше других от рождения, могут уверовать в то, что потребности и чувства людей помельче можно игнорировать. Никого из наших лидеров с установкой на данность особо не заботили тяготы маленького человека. А многие из них даже относились с нескрываемым презрением к тем, кто располагался ниже на корпоративной лестнице. К чему это ведет? За девизом таких руководителей «не давать людям распоясаться» на самом деле может скрываться жестокое обращение с подчиненными. Якока любил играть со своими топ-менеджерами в довольно жестокие игры, стараясь постоянно держать их в подвешенном состоянии. Джерри Левина из Time Warner коллеги сравнивали с Калигулой. Скиллинг был известен своими грубыми насмешками над теми, кого считал глупее себя. В своей книге «Жестокие начальники и их жертвы» Харви Хорнштайн, эксперт в области корпоративного лидерства, называет подобный тип травли проявлением желания боссов усилить свое ощущение собственной власти, компетентности и значимости за счет подчиненного. Вы помните, как в нашем исследовании люди с установкой на данность хотели сравнивать себя только с теми людьми, которые были хуже их. Принцип тот же самый. Только здесь есть одно важное отличие. Эти начальники обладают властью поставить людей в худшее положение. И сделав это, они начинают считать себя лучше. Так Хорнштайн описывает Пола Казаряна, бывшего CEO Sunbeam Oster. Сам Казарян называет себя перфекционистом, но на самом деле это было эвфемизмом для слова «тиран». Будучи недоволен кем-то из сотрудников, он мог просто запустить в этого человека каким-нибудь предметом. Однажды бухгалтер-контролёр, чем-то не угодивший Казаряну, увидел, как в его сторону летит пакет апельсинового сока. Иногда жертвами становятся люди, которых боссы считают менее талантливыми. Это подпитывает начальническое чувство превосходства. Но чаще всего жертвами делаются наиболее компетентные люди, поскольку именно они представляют наибольшую угрозу для босса с установкой на данность. Вот что рассказал Хорнштайну о своем начальнике инженер одной из крупнейших авиастроительных компаний. Его мишенями, как правило, становились самые компетентные из нас. Хотя по уму, если тебя действительно заботит результат нашего труда, то ты не станешь придираться к тем, кто работает лучше всех. Но если тебя волнует прежде всего сохранение твоего превосходства, то ты будешь поступать именно так. Когда начальники вершат насилие, обстановка на работе преображается. Все начинает вращаться вокруг босса. Все усилия направляются на то, чтобы ублажить его. Как отмечает Коллинз в книге «От хорошего к великому», во многих компаниях из группы сравнения, в тех, которые так и не стали великими или не удержались наверху и снова пошли на спад, руководитель становился пупом земли для сотрудников. В тот момент, когда лидер позволяет себе стать главным объектом забот для сотрудников своей компании, в ущерб проблемам, реально стоящим перед ней, он обрекает ее на прозябание, а может и на более ужасную участь. В 1960-1970-х годах банком Чейз Манхэттен руководил Дэвид Рокфеллер, человек, стремившийся держать под строжайшим контролем всех и вся. Как рассказывают Джим Коллинз и Джерри Порос в своей книге «Построенные навечно», на русском языке книга была издана в издательстве «Ман, Иванов и Фербер» в 2013 году. Его менеджеры ежеминутно жили в страхе вызвать его неодобрение. Конец каждого рабочего дня они встречали со вздохом облегчения. Ух, пронесло. Еще день прошел, беда миновала. И даже после того, как топ-менеджеры достигали зенита своей карьеры, они долгое время не отваживались выдвигать новые идеи, боясь, что Дэвиду это может не понравиться. Рэй Макдональд из корпорации Бироуз прилюдно высмеивал менеджеров своей компании за ошибки, причем столь едко, что начисто отбивал у них интерес к инновациям. В результате этого Бироуз, которая на заре компьютерной эры опережала IBM, в итоге гонку проиграла. То же самое произошло и с Texas Instruments, другим лидером компьютерной отрасли времен ее становления. Если руководителям компании Марку Шепарду и Фреду Бьюси не нравилась презентация, они начинали кричать, стучать по столу, оскорблять выступающего и швырять в него чем попало. Неудивительно, что их сотрудники в итоге потеряли инициативность и предпринимательский задор. Когда начальники начинают зажимать и обижать подчиненных, они навязывают всем установку на данность. В итоге, вместо того, чтобы учиться, развиваться и двигать компанию вперед, все начинают думать лишь о том, какую оценку им поставят. Все начинается с беспокойства босса о своем имидже. Но постепенно этот страх поражает всех, и все начинают бояться критики. Отваге и инновациям нелегко выживать в компании, где царит установка на данность. Лидеры с установкой на рост в действии. Когда-то Эндрю Карнеги сказал: «Я хотел бы, чтобы эпитафия на моем надгробии гласила: здесь покоится человек, которому хватило мудрости привлечь к себе на службу людей более знающих, чем он сам». Да, пора открыть окна и впустить струю свежего воздуха. Установка на данность вызывает удушье. Даже когда руководители с такой установкой много путешествуют по земному шару и на равных общаются с мировыми лидерами, их мирок кажется невероятно тесным и затхлым. А все потому, что все в нем вертится вокруг одного — самоутверждения. Когда же вы входите в мир лидеров с установкой на рост, все меняется. Пространство светлеет, расширяется и наполняется энергией и новыми возможностями. Вы думаете: да тут все выглядит как сплошное развлечение. Честно говоря, меня никогда не посещало желание руководить компанией. Но когда я узнала о том, что делают такие лидеры, я начала подозревать, что это, возможно, самое захватывающее занятие в мире. Я отобрала для изучения троих подобных руководителей в противовес лидерам с установкой на данность. Во-первых, Джека Уэлча из General Electric. Это не просто открытый и скромный парень с установкой на рост, это невероятное человечище, которое, однако, всегда умел держать свое эго под контролем. Во-вторых, Лу Герстнера, который спас IBM. И, наконец, Энн Малкахи, женщину, которая вернула к жизни компанию Xerox. А выбрала я их для контраста с Альфредом Данлопом, другим великим экспертом по спасению компаний. Личности Джека Уэлча, Лу Герстнера и Энн Малкахи представляют интерес также с точки зрения того, что они коренным образом преобразовали свои компании. Они сделали это, вырвав с корнем установку на данность и создав на ее месте культуру роста и командной работы. Глядя на Герстнера и IBM, нетрудно представить себе, как и корпорация Enron могла бы измениться с установкой на рост. Будучи людьми с установкой на рост, эти трое лидеров действовали, исходя из веры в потенциал человека к развитию. Вместо того, чтобы пользоваться компанией как проводником своего величия, они сделали ее двигателем роста для себя, для сотрудников и для бизнеса в целом. Как говорит Уоррен Беннис, слишком многие боссы гоняются за мгновенным успехом и подгоняют других, но они никуда не добираются. А вот лидеры с установкой на рост — совсем другое дело. Они не разглагольствуют о величии, они говорят о путешествии, увлекательном, дающем новый опыт и знания, веселом путешествии. Джек. Выслушивать, верить, взращивать. Когда в 1980 году Джек Уэлч возглавил General Electric, стоимость компании составляла 14 миллиардов долларов. 20 лет спустя Уолл-стрит оценивал ее уже в 490 миллиардов долларов. Она стала самой дорогой компанией в мире. Журнал Fortune назвал Уэлча самым высокоуважаемым, изучаемым и копируемым CEO своего времени. Общий экономический эффект от его действий невозможно подсчитать точно, но он, должно быть, во много раз превосходит показатели General Electric. Но лично меня больше впечатлила статья Стивена Беннета «CEO Intuit» в New York Times. Я учился тому, как взращивать сотрудников у Джека Уэлча еще во времена, когда сам работал в General Electric. Уэлч регулярно обращался напрямую к сотрудникам, работающим с клиентами, чтобы самому разобраться в происходящем. Как-то раз я увидел его на заводе в Луисвилле, где делали холодильники. Он подошел прямо к рабочим сборочного конвейера, чтобы послушать, что они скажут. И теперь, когда я стал CEO, я регулярно общаюсь с сотрудниками, которые трудятся у нас на передовой. Этому я научился у Джека. Эта короткая цитата говорит о многом. Джек, несомненно, был занятым человеком, важным человеком. Но он не вел дела, как Якока, из роскошной штаб-квартиры корпорации, общаясь главным образом с официантами в белых перчатках. До последнего дня на своем посту Уэлч продолжал посещать фабрики и заводы и встречаться с рабочими. Он уважал их, учился у них и заботился о них. А еще обратите внимание на акцент на командной работе, а не на величественном «я». Это заметно сразу же с первой страницы автобиографии Уэлча, с посвящения и предисловия автора. Вы сразу почувствуете, что здесь все по-другому. Здесь нет речей в духе «я герой», как у Якоки, или «я суперзвезда», как у Альфреда Даунлопа, хотя Уэлч вполне мог претендовать и на то, и на другое звание. Вместо этого вы прочтете: «Я очень не люблю говорить от первого лица. Почти во всем, чего я достиг в жизни, принимали участие другие люди». Помните, каждое «я» на этих страницах относится ко всем моим замечательным коллегам и друзьям, которые прошли со мной этот путь, и к некоторым из тех людей, которых, возможно, я не упомянул. Или «эти люди сделали мое путешествие удивительно радостным и познавательным. Благодаря им я часто казался лучше, чем есть на самом деле». «Я» вечно жаждущего самоутверждения CEO превращается в «мы» и «они» лидера с установкой на рост. Примечательно, что прежде чем Уэлч смог выкорчевать установку на данность в компании, ему пришлось выдавить ее из себя самого. И можете мне поверить, ему пришлось немало потрудиться. Уэлч не всегда был таким руководителем, каким научился быть позже. В 1971 году, когда его кандидатуру рассматривали для очередного повышения, тогдашний HR-директор General Electric предупреждал в служебной записке, что, несмотря на множество достоинств Уэлча, его назначение связано с повышенным риском. Далее отмечалось, что Уэлч бывает заносчив, не приемлет критики и склонен чрезмерно полагаться на свои способности, а не на основательную подготовку и своих знающих подчиненных. Симптомы, не сулящие ничего хорошего. К счастью, каждый раз, когда успех ударял Уэлчу в голову, он тут же слышал и тревожный звонок. Сам он вспоминал, как однажды молодой доктор Уэлч, весь разодетый в модном костюме, открыл дверцу своего нового кабриолета, красивым жестом откинул складной верх и оказался облитым с головы до ног мутным, вязким, смазочным маслом, которое испортило и его костюм, и любимую машину. Я стоял весь из себя, нос задравший, и тут мне такой щелчок по этому самому носу. Я быстро опомнился и спустился на землю. Это был прекрасный урок. В книге есть целая глава под названием «Пагубная самонадеянность. рассказывающая о том периоде, когда у Элчи пошла полоса удачных приобретений, и он уверовал в собственную непогрешимость. Тогда он купил Киддер Пибоди, инвестиционный банк с многолетним присутствием на Уолл-стрит и корпоративной культурой а-ля Энрон. Покупка обернулась катастрофой. General Electric потеряла сотни миллионов долларов. Память об истории Скиддер никогда не оставляла меня. Она показала Уэлчу, что грань между уверенностью в себе и самонадеянностью тонка, как острие ножа. Тогда Вер взяла самонадеянность и преподала мне урок, который я не забуду никогда. А урок, который Уэлч усвоил, таков. Настоящая уверенность в себе — это смелость быть открытым к переменам и новым идеям, независимо от их источника. Настоящая уверенность в себе выражается не в титулах, не в дорогих костюмах, модных автомобилях или крупных приобретениях. Она выражается в установке, вашей готовности к развитию. Ну хорошо, скромность для начала — это понятно. А как насчет управленческих навыков? На своем опыте Уэлч все лучше и лучше понимал руководителем какого типа он хочет стать. Наставником, а не судьей. Иными словами, менеджером с установкой на рост. Когда Уэлч был еще молодым инженером в General Electric, из-за него произошел химический взрыв, снесший крышу здания, в котором он работал. Потрясенный произошедшим, на грани нервного срыва, Уэлч бросился в машину и помчался за 150 километров в штаб-квартиру компании, чтобы лично объяснить все шефу и выслушать его нотации. Но там его ждал совсем иной прием. К нему отнеслись с пониманием и постарались поддержать. Этот случай он не забудет никогда. Реакция Чарли произвела на меня огромное впечатление. Если ты руководишь людьми, которые явно терзаются из-за своих ошибок, то тебе следует помочь им пережить случившееся. А еще Уэлч научился выбирать людей по их мышлению и установке, а не по родословной. Поначалу научные регалии производили на него впечатление. Он нанимал исключительно инженеров, выпускников Массачусетского технологического института, Принстона и Калифорнийского технологического института. Но спустя некоторое время осознал, что оно того не стоит. В итоге я понял, что мне на самом деле нужны люди увлеченные, полные желания довести дело до конца. Резюме вам не скажет, горит ли в человеке этот внутренний огонь. А затем ему представилась возможность возглавить компанию. Каждый из трех кандидатов должен был убедить тогдашнего CEO, что лучше всех подходит на эту должность. Уэлч сделал главный акцент в своем выступлении на способности к росту. Он не претендовал на гениальность, не говорил, что он лучший руководитель всех времен и народов. Он пообещал развиваться. Пост он получил и обещание выполнил. После вступления в должность Уэлч незамедлительно взялся за налаживание диалога и каналов обратной связи для получения достоверной информации. Он попросил топ-менеджеров высказать свои соображения о том, что им нравится и не нравится в компании, а также о том, что, по их мнению, следует изменить. Сказать, что те были удивлены, значит ничего не сказать. Менеджеры настолько привыкли во всем поддакивать своему начальнику, что не могли собраться с мыслями и решить, как отвечать на эти вопросы. Затем Уэлч дал понять: в этой компании ценится рост, а не самомнение. И еще он положил конец элитизму. Элитизм — концепция, возникшая на основе идей Макиавелли, в соответствии с которой народ, биомасса, не способен управлять собой, и эту функцию должны взять на себя высшие слои — элита, обладающая монополией на власть и на принятие решений относительно содержания и распределения основных ценностей в обществе. Действию в корне противоположному тому, как вели дела лидеры с установкой на данность. Однажды вечером Уэлч отправился в элитный клуб топ-менеджеров General Electric, то самое место, где собирались влиятельные лица компании, чтобы людей посмотреть и себя показать. К их огромному удивлению, он не сказал, какие они все замечательные. Вместо этого он заявил: «Я не вижу никакой ценности в вашей работе», и попросил их придумать себе роль, которая приносила бы большую пользу и им самим, и компании. Через месяц президент клуба пришел к Уэлчу с новой идеей — превратить клуб в отряд добровольцев. 20 лет спустя этот клуб, теперь уже открытый для всех сотрудников, насчитывал 42 тысячи членов. Они разрабатывали шефские программы для школ бедных городских окраин, а также для строительства парков, детских площадок и библиотек в небогатых районах. Теперь эти люди вносили свой вклад в рост других, а не только своего собственного эго. А еще Уэлч избавился от жестоких начальников. Якокка не только терпел, но даже ценил боссов, способных выжимать из сотрудников все силы. Они работали на его прибыль. Уэлч признавался, что он также бывало смотрел на вещи исключительно с точки зрения последней строчки в финансовом отчете. Но теперь в компании, которую он мечтал построить, он не мог так поступать. И он объяснил аудитории из 500 менеджеров, почему за истекший год 4 высокопоставленных сотрудников корпорации попросили уйти, несмотря на высокие финансовые показатели их работы. Потому что они не разделяли наши ценности. Теперь допускался только один способ повышения производительности труда — наставничество, а не запугивание. Уэлч начал стимулировать прежде всего командную работу, а не индивидуальные достижения гениев. На протяжении многих лет в General Electric, как и в Enron, вознаграждали одного единственного автора идеи. А Уэлч хотел, чтобы награду получала вся команда, усилиями которой идея обрела жизнь. В результате руководители получили стимул разделять заслуги за идею со своей командой, а не стремиться присвоить их. Это в корне изменило наши отношения друг к другу. Джек Уэлч не был лишён недостатков, но он постоянно стремился к внутреннему росту. Эта устремленность помогала ему держать свое эго под контролем. Она не давала Уэлчу потерять связь с реальностью и поддерживала в нем человеколюбие. И в конечном счете сделала его путешествие радостным и благодатным для многих тысяч людей. Лу. Искоренение установки на данность. К концу 1980-х годов корпорация IBM практически превратилась в Enron с той лишь разницей, что ее совет директоров понимал, компания в беде. В IBM также царили самодовольство и элитизм. А еще все поголовно страдали известным синдромом. Мы все великие, но я более великий, чем ты. Никакой командной работы, одни междоусобные войны. Сделки случались, но не продлевались и не повторялись. Никакой заботы о клиентах. Но все это вряд ли обеспокоило бы кого-нибудь, если бы не начал страдать бизнес в целом. И вот в 1993 году компания обратилась к Лу Герстнеру и попросила его стать ее новым CEO. Он ответил «нет». Его попросили снова. «Вы должны сделать это ради Америки. Мы добьемся, чтобы президент Клинтон позвонил вам и велел взяться за эту работу. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Нам нужен именно тот тип изменений в корпоративной стратегии и культуре, которые вы осуществили в American Express и RJR». В конце концов, он поддался уговорам, хотя и не мог вспомнить, почему именно. Но теперь у IBM был лидер, который верил в личностное развитие и в создание корпоративной культуры, направленной на поддержание этого развития. Как ему удалось внедрить ее в IBM? Во-первых, как и Уэлч, Герстнер открыл внутрикорпоративные коммуникационные каналы в обе стороны, и вниз, и вверх. На 6-й день после вступления в должность он разослал служебные записки всем до последнего сотрудникам IBM, сообщая: «В следующие несколько месяцев я планирую посетить как можно большее количество наших предприятий и офисов и собираюсь везде, где только возможно, встретиться с максимальным числом сотрудников, чтобы вместе обсудить вопрос, как нам укрепить компанию». Свои мемуары Герстнер посвятил им же. «Эту книгу я посвящаю тысячам сотрудников IBM, которые не предали свою компанию, своих коллег и самих себя». Они и есть настоящие герои возрождения IBM. Как и Уэлч, Герстнер обрушился на элитизм. В то время корпоративная культура IBM была выстроена вокруг ценности персонального статуса в компании. Герстнер распустил комитет по управлению корпорацией, попасть в который было пределом мечтаний каждого топ-менеджера с властными амбициями. Он часто обращался за советом к людям, не вхожим в высшие круги корпорации. Человеку с остановкой на рост кажется вполне естественным, что не только немногим избранным есть что предложить. Иерархия мало что для меня значит. Давайте приглашать на встречи людей, которые способны помочь в решении проблемы, невзирая на должности. А затем Герстнер взялся за налаживание командной работы. Он уволил политиканов, увлекавшихся внутренними интригами, и стал вознаграждать людей, помогающих своим коллегам. Он положил конец практике, когда отделы продаж, борясь за клиента, подставляли друг друга, чтобы переманить его и самим заключить сделку. Он начал начислять бонусы топ-менеджерам, основываясь в большей степени на общих показателях деятельности IBM и в меньшей — на базе результатов их собственных подразделений. Послание было предельно понятным. Мы не собираемся возвеличивать уездных князьков. Нам нужна командная работа. Как и в Enron, в IBM заключение сделки являлось самой сладкой частью пирога. Все остальное никому не было интересно. Герстнер был потрясен тотальной неспособностью подразделений доводить сделки до конца, а также бесконечно терпеливым отношением компании к сложившейся ситуации. Он начал одновременно и требовать от сотрудников, и стимулировать их к более строгому исполнению обязательств. И это послание также было предельно ясным. Одной гениальности недостаточно. Необходимо выполнять работу в полном объеме. И, наконец, Герстнер сосредоточился на потребителях. Клиенты IBM чувствовали себя обманутыми компанией и злились на нее. IBM была настолько занята собой, что перестала обслуживать их потребности. Цены вызывали одно огорчение. Бюрократия в компании — сплошное разочарование, а отказ в помощи при интеграции систем — гнев и раздражение. На встрече со 175 CEO — Chief Information Officer, директор по информационным технологиям крупнейших компаний США, Герстнер объявил, что впредь IBM будет ставить клиентов на первое место, и подтвердил это заявление, сообщив о резком снижении цен на компьютерные мейнфреймы. Мейнфрейм — высокопроизводительный компьютер со значительным объемом оперативной и внешней памяти, предназначенный для организации централизованных хранилищ данных большой емкости и выполнения интенсивных вычислительных работ. Послание. Мы не короли рынка. Мы здесь, чтобы служить нашим клиентам. В конце первых трех невероятно напряженных месяцев в IBM Герстнер получил свою оценку от Wall Street. Акции IBM не достигли ничего, потому что он, Герстнер, не сделал ничего. Рассерженный, но не павший духом Герстнер продолжил свою антиэлитарную кампанию и вытащил IBM из состояния клинической смерти. Это был забег на короткую дистанцию. В тот самый момент Данлоп забрал бы свои деньги и сбежал. Ведь впереди Герстнера ждала задача еще более сложная. Предстояло поддерживать принятый курс до полного восстановления IBM и возвращения позиции отраслевого лидера. А это уже марафон. К тому моменту, когда Герстнер вручил IBM обратно сотрудникам, в марте 2002 года акции компании выросли в цене на 800%, а IBM стала номером один в мире IT-услуг, компьютерного оборудования, программного обеспечения для компаний, не считая персональные компьютеры, а также создаваемых на заказ высокопроизводительных компьютерных чипов. И более того, IBM снова определяет направление развития отрасли. Н. Учеба, жесткость и сострадание. Возьмите IBM. Навесьте на нее долг в размере 17 миллиардов долларов. Уничтожьте ее кредитный рейтинг. Сделайте ее объектом расследований со стороны комиссии по ценным бумагам и биржам. И уроните цены на ее акции с 63,69 доллара до 4,43 доллара за штуку. Что вы получите? Ксерокс. Вот в каком состоянии Энн Малкахи получила Ксерокс в 2000 году. Компании не только не удалось диверсифицироваться, Она даже была не в состоянии продавать свои копировальные аппараты. Однако 3 года спустя Xerox уже отмечала 4-й последовательный квартал с прибылью, а журнал Fortune назвал действия Энн Малкахи самым ярким актом возрождения компании со времен Луи Герстнера. Как ей это удалось? Сначала Энн Малкахи стала невероятно быстрыми темпами набираться знаний и превращать себя в SEO именно такого типа, какой нужен был компании Xerox для выживания. Она и ближайшие ее сотрудники, такие как Урсула Бернс, изучили все тонкости этого бизнеса. Например, как рассказывает журналист Fortune Бетси Моррис, Малкахи взяла балансовую ведомость и в мельчайших подробностях проштудировала каждую строчку о задолженности, товарных запасах, налогах и обороте, чтобы точно знать, как применяемые ею решения скажутся на балансе. Каждую пятницу она брала домой огромные кипы бумаг и закапывалась в них, как будто у нее в понедельник решающий экзамен. Когда она встала у руля, сотрудники различных подразделений Xerox не могли ответить ей на простейшие вопросы о том, что они производят, что продают и кто за это отвечает. Она стала SEO, который либо имел ответы на эти вопросы, либо знал, где их найти. Энн Малкахи вела себя жестко. Говорила людям в глаза горькую правду, которую никто в упор не хотел видеть. Например, почему бизнес-модель Xerox не жизнеспособна, или насколько компания близка к банкротству. Малкахи сократила персонал на 30%. Но Энн Малкахи — это не бензопила Ал. Она брала на себя и эмоциональное бремя своих решений, регулярно обходила коридоры, чтобы пообщаться с сотрудниками и посочувствовать им. Она вела себя жестко, но сострадательно. Бывало, она просыпалась посреди ночи от беспокойства, что будет с оставшимися сотрудниками и пенсионерами, если компания распадется. Энн Малкахи постоянно переживала за моральный дух и профессиональное развитие своих подчиненных, а потому, несмотря на необходимость сокращения расходов, она отказалась пожертвовать некоторыми уникальными и удивительными традициями в корпоративной культуре Xerox. Компания славилась на всю отрасль своими праздниками и встречами, которые устраивала для вышедших на пенсию сотрудников. И поскольку сотрудники компании боролись за спасение Xerox плечом к плечу с Энн Малкахи, она отказалась от отмены надбавок и ради поддержания морального климата сохранила выходной в день рождения. Она хотела сберечь не только тело компании, но и ее дух. И не для себя или своего эго, а для всех людей, которые отдавали Xerox все силы без остатка. Однажды утром, после того, как Малкахи отработала на своем посту 2 года, она открыла журнал Time и увидела свой портрет в одном ряду с фотографиями печально известных руководителей Tyco и WorldCom, мужчин, ответственных за 2 из крупнейших катастроф в современной истории корпоративного менеджмента. Но еще через год она все же почувствовала, что ее тяжелый труд начинает приносить результат. Произошло это, когда один из членов совета директоров, бывший CEO Procter & Gamble, сказал ей: «Я думал, что никогда не наступит день, когда я буду гордиться тем, что мое имя связано с этой компанией. Я ошибался». Спринт Малкахи выиграла. Теперь предстояло бежать марафон. Сможет ли Xerox выиграть этот забег? Может быть, компания слишком долго почивала на лаврах, противилась переменам и безвозвратно упустила слишком много возможностей? А может, установка на рост, миссия Малкахи по преображению и себя, и компании поможет спасти еще одного американского гиганта? Джек, Лу, Энн — все они верили в человеческую способность к развитию и вкладывали в нее все силы. Они были убеждены, что задача лидера — развиваться и отдавать себя работе, а не блистать на фоне других. Руководители с установкой на данность в итоге всегда остаются наедине со жгучей горечью и обидой, а лидеров с установкой на рост переполняет благодарность. Благодарность к своим сотрудникам, которые сделали возможным их удивительное путешествие. Именно их такие лидеры и называют настоящими героями. Глава компании и мужчина — синонимы? Когда смотришь на книги, написанные SEO или о них, Начинает казаться, что так оно и есть. Глава компании и мужчина — синонимы. У Джима Коллинза все лидеры, сделавшие свои компании из хороших великими, впрочем, как и те, которые свои компании великими не сделали, мужчины. Возможно, потому что мужчины уже давно возглавляют компании. Еще несколько лет назад было сложно подумать о том, что женщина может встать у руля мощной корпорации. Если бывают случаи, когда большой компанией руководила женщина, то ей сначала приходилось эту самую компанию создать, как Мэри Кей Эш, основательница косметического гиганта, Марта Стюарт или Опра Уинфри, ну или унаследовать ее, как глава Вашингтон-Пост Кэтрин Грэм. Но ситуация начинает меняться. Сегодня женщины все чаще занимают ключевые позиции в большом бизнесе. Женщины вставали во главе не только компании Xerox, но и eBay, Hewlett-Packard и компании MTV Networks из медиаконгломерата Viacom и компании Time, входящей в конгломерат Time Warner, и Lucent Technologies, и Rite Aid. Женщины также становились президентами или СФО, Chief Financial Officer, финансовый директор, компании Citigroup, PepsiCo и Verizon. А журнал Fortune назвал Мэг Уитман, когда та возглавляла eBay, возможно, лучшим SEO Америки. И SEO самой успешной компании в мире. Не удивлюсь, если через несколько лет я смогу переписать эту главу и наполнить ее примерами главных героев женщин. Хотя нет, мне больше хочется надеяться на другое, что через несколько лет будет сложно найти руководителей с установкой на данность, неважно, мужчин или женщин, что у руля наших важнейших компаний таких людей не останется. Исследование групповых процессов. Ученые из коллектива Роберта Вуда провели еще одно потрясающе интересное исследование. На этот раз они создали мини-группы менеджеров. 30 групп, по 3 человека в каждой. В половине групп все трое имели установку на данность, а в другой половине все придерживались установки на рост. Менеджеры с установкой на данность были убеждены, что люди обладают определенными управленческими способностями, каждый на своем уровне, и этот уровень практически невозможно повысить. Иначе говоря, человеку или дано быть лидером, или нет. Другая половина участников эксперимента считала, что каждый способен существенно развить свои умения руководить другими людьми. На протяжении нескольких недель все группы трудились над сложным управленческим заданием в виде компьютерной игры. Как я рассказывала выше, им необходимо было осуществлять руководство условной мебельной компанией. Если вы помните, выполняя это задание, испытуемые должны были решить, как лучше распределить сотрудников компании по рабочим местам и как мотивировать их на максимальную производительность труда. Но на этот раз участники эксперимента уже не должны были работать поодиночке. Они могли обсуждать между собой свои приказы и их последствия и вместе совершенствовать решения. В начале исследования все испытуемые обладали примерно одинаковыми способностями. Но со временем группы с установкой на данность начали явно проигрывать группам с установкой на рост. И чем дольше они работали, тем явственнее становились различия в результатах. Опять-таки, люди с установкой на рост извлекали гораздо большую пользу из своих ошибок и из обратной связи, чем люди с установкой на данность. Но еще интереснее оказалось то, как именно группы работали. Члены групп с установкой на рост во время обсуждения управленческих решений проявляли существенно большую готовность честно излагать свое мнение и открыто выражать несогласие. Каждый из них становился участником процесса обучения, а вот у участников групп с установкой на данность, с их постоянной озабоченностью «кто тут умник, а кто дурак» и боязнью столкнуться с неодобрением, продуктивные дискуссии просто не получались. Беседы в них больше походили на сеансы группового мышления. Групповое мышление или огрупление мышления. Психологический феномен, при котором конформизм, стремление сохранить гармонию в группе или внутригрупповое давление приводит к подавлению индивидуального мышления. Групповое мышление или «мы думаем». Термин «групповое мышление» ввел Ирвинг Джейнис в начале 1970-х годов. Он характеризует ситуации, когда все в группе начинают думать одинаково. Никто не имеет иного мнения. Никто не выражает несогласия. Групповое мышление может приводить к принятию решений с катастрофическими последствиями. И, как подсказывает исследование Роберта Вуда, часто это прямое следствие установки на данность. Групповое мышление может возникать и тогда, когда люди начинают безраздельно доверять талантливому лидеру, гению. Оно приводит к катастрофам вроде той, которой окончилась операция на Плайхерон, опрометчивая секретная операция США по высадке десанта на Кубе и свержению Кастро. Обычно прозорливые советники президента Кеннеди как будто выключили свою способность к критическому мышлению. Почему? Потому что они думали, что президент Кеннеди — сверхчеловек, и все, что он делает, обречено на успех. По словам Артура Шлезингера, свидетеля тех событий, люди вокруг Кеннеди безмерно доверяли его способностям и везению. Начиная с 1956 года, все у него складывалось как нельзя лучше. Он выиграл выборы, несмотря на все прогнозы. Все вокруг в него уверовали, что у Кеннеди дар Мидаса, и он не может проиграть. Мидас — фригийский царь, получивший от богов дар превращать в золото все, к чему прикоснется. И далее Шлезингер добавляет: «Если бы хотя бы один из старших советников высказался против этой авантюры, я уверен, Кеннеди отменил бы ее. Но никто не сказал ни слова против. Чтобы избежать подобной участи, Уинстон Черчилль учредил специальное подразделение. Все остальные могли испытывать благоговейный трепет перед его выдающейся личностью, но это подразделение было обязано, как рассказывает Коллинз, сообщать Черчиллю все наихудшие новости. После этого премьер-министр мог спокойно спать всю ночь, зная, что он не поддался групповому мышлению и обманчивому чувству уверенности в своей правоте. Групповое мышление может возникнуть и тогда, когда группа начинает упиваться собственным интеллектом и превосходством. Так, руководители корпорации Enron были абсолютно уверены в своей непогрешимости и в гениальности своих идей. Ничто и никогда не могло у них сорваться. Один внешний консультант безрезультатно пытался выяснить у сотрудников Enron, в чем, по их мнению, кроется уязвимость компании. Ему никто не ответил. Никто даже не понял его вопроса. «Мы дошли до такого состояния», — рассказывал позже один из топ-менеджеров корпорации, «что начали считать себя пуленепробиваемыми». Альфред Слоун, бывший CEO General Motors, может служить прекрасным примером другого поведения. Возглавляя группу высокопоставленных руководителей компании, которая в какой-то момент пришла к консенсусу по обсуждаемому вопросу, он заявил: «Господа, как я понимаю, мы все полностью согласны с предложенным решением. А потому я предлагаю отложить дальнейшее обсуждение данного вопроса до следующей нашей встречи, чтобы дать себе время выработать возражения и, возможно, обрести новое понимание того, к чему на самом деле приведет это решение». В работах Геродота, жившего в V веке до нашей эры, можно найти свидетельство того, что еще древние персы пользовались для предотвращения группового мышления методикой Слоуна, правда, в несколько ином варианте. Когда группа приходила к согласию по определенному вопросу на трезвую голову, она еще раз выносила его на обсуждение, будучи в состоянии опьянения. Групповое мышление может возникать и в условиях, когда лидер с установкой на данность наказывает подчиненных за инакомыслие. Тогда люди могут и не прекращать мыслить критически, но перестают высказывать свое мнение. Якокко пытался заставить молчать людей, которые относились скептично к его идеям и решениям, или избавлялся от них. Он заявил, что новые автомобили с округлыми формами похожи на летающие томаты, и точка. Никому не дозволялось озвучивать иное мнение. И Крайслер со своими угловатыми машинами все больше и больше теряла свою долю рынка. А вот Дэвид Паккард даже вручал своим сотрудникам медали, если те противостояли ему. Сооснователь компании Хьюлетт-Паккард любил рассказывать следующую историю. Много лет назад, когда компания была еще небольшой лабораторией, ее руководство приказало молодому инженеру прекратить проводимую им работу над дисплеем. В ответ молодой человек ушел в отпуск и объехал всю Калифорнию, наведываясь к потенциальным клиентам, чтобы показать дисплей и оценить их интерес к нему. Потребители были в восторге. Инженер продолжил работу и, в конце концов, как-то убедил своего менеджера запустить разработку в производство. В итоге компания продала более 17 тысяч таких дисплеев, а доход от их продаж превысил 35 миллионов долларов. Позже на встрече инженеров Хьюлетт-Паккард господин Паккард вручил молодому человеку медаль за выдающееся неповиновение и исключительное пренебрежение к обязанностям инженера. На самом деле установка на данность может провоцировать появление феномена группового мышления вследствие, казалось бы, разных причин. На лидеров начинают смотреть как на богов, которые никогда не ошибаются. Группа наделяет себя особыми талантами и полномочиями. Начальники, чтобы потешить свое эго, подавляют инакомыслие. Или сотрудники, стремясь завоевать одобрение своих боссов, костьми ложатся, чтобы им угодить. Вот почему так важно сохранять установку на рост, когда принимаются важные решения. Как показал Роберт Вуд в своем исследовании, установка на рост, освобождая людей от иллюзий или от бремени установки на данность, ведет к открытому и всестороннему обсуждению информации и к принятию более качественных решений. Захваленное поколение достигает работоспособного возраста. Правда ли, что в будущем будут проблемы с поиском лидеров? Сегодня нельзя взять в руки журнал или включить телевизор, чтобы не наткнуться на обсуждение проблемы похвалы на рабочем месте. Подобного развития событий вполне можно было ожидать. Мы говорили о родителях, которые раздувают самооценку своих детей, постоянно твердя им о том, какие они умные и талантливые, из самых добрых побуждений. А еще мы говорили о крайне негативных последствиях такого типа поощрений. Так вот, дети, взращенные на похвалах, сегодня вливаются в ряды работающих и, конечно же, оказываются не способны выполнять свои функции, если не получают признания за каждый чих. Вместо годовых бонусов некоторые компании начали раздавать ежеквартальные и даже ежемесячные премии. Вместо сотрудника месяца теперь объявляют сотрудника дня и приглашают одного консультанта за другим, чтобы те научили их, как лучше воздавать почести этому захваленному поколению. Теперь наши трудовые ресурсы составляют люди, которые нуждаются в постоянном поощрении и не приемлют критики. Какие уж тут рецепты достижения успеха путем преодоления трудностей, проявления настойчивости и признания собственных ошибок? Почему в современном бизнесе ничего не делается для решения этой проблемы, ее скорее усугубляют? Почему мы берем пример расточительных на похвалу родителей, да еще и консультантам деньги платим, чтобы те помогали осуществлять эту порочную практику? Может, стоит немного отстраниться и взглянуть на проблему в ином ракурсе? Если неправильного типа похвала заставляет детей ощущать себя особенными, привилегированными и при этом зависимыми и уязвимыми, может, правильный тип похвалы способен направить их на путь упорного труда и большей стойкости? В нашем исследовании мы показали, что даже взрослых людей можно мотивировать, не бояться сложных задач и извлекать уроки из своих ошибок, применяя правильную обратную связь. А как же должна она выглядеть? Вместо того, чтобы раздавать служащим награды за самую хитроумную идею или хвалить за блестящие результаты, их можно поощрять за проявленную инициативу, за упорство при решении трудной задачи, за смелость взяться за что-то новое, за усвоение новых знаний, за выдержку перед лицом неудач или за открытость и восприимчивость к критике. Можно даже наградить за то, что человек не нуждается в постоянном поощрении. Вследствие искривленного представления о том, как нужно любить своих детей, многие родители в 1990-х годах и, к несчастью, в нулевых годах нового века на практике отказывались от своих обязанностей. И хотя корпорации, как правило, не специализируются на выполнении родительских функций, на этот раз им, возможно, придется освоить этот новый для них вид деятельности. Если бизнес не сыграет свою роль в создании более зрелой рабочей силы с установкой на рост, откуда тогда возьмутся лидеры будущего? Переговорщиками рождаются, или становится. Умение вести переговоры — одно из ключевых качеств, которыми должен обладать каждый, занимающийся бизнесом, чтобы преуспевать. Очень трудно представить себе, как может процветать компания, если люди, стоящие у ее руля, не владеют этим искусством. Лора Крей и Майкл Хейзелхан доказали, что успешность переговоров во многом зависит от установки участников. В одном исследовании они поделили участников эксперимента на две группы. У первой активизировали установку на данность, у второй — установку на рост. Половина испытуемых прочли статью под названием «Способности к ведению переговоров, подобно алмазу, не подвластны времени». Второй половине дали прочитать статью «Способности к ведению переговоров, дело наживное». В ней, в частности, утверждалось: «Раньше я считал, что умение вести переговоры — врожденная способность, которая у тебя или есть, или нет. Но эксперты в данной области считают, что эти умения весьма пластичны, их можно культивировать и развивать на протяжении всей своей жизни». Затем участников эксперимента попросили самостоятельно выбрать себе задачу по ведению переговоров. На выбор имелись два варианта. Первая задача должна была показать, в какой степени человек обладает способностями к ведению переговоров. Но из нее они бы не узнали ничего нового. Выбрав вторую задачу, они могли допустить множество ошибок и прийти в замешательство, но обрели бы некоторые полезные умения по ведению переговоров. 47% людей, которым была навязана установка на данность в отношении конкретного типа умений, выбрала задачу, которая должна была просто показать, какими умениями они обладают. Из другой группы, с установкой на рост, задачу с чисто демонстрационными функциями выбрали только 12%. Это означает, что 88% людей, принявших установку на рост, хотели взяться за выполнение более сложной задачи, которая, однако, помогла бы им развить свои навыки переговорщика. Затем Крей и Хейзелхан наблюдали за людьми, ведущими переговоры. И снова одной половине участников эксперимента была дана установка на данность относительно умения вести переговоры, а второй половине — установка на рост. После чего им предлагалось попарно начать переговоры по трудоустройству. В каждой паре один человек выступал в роли кандидата на должность, а второй — в качестве специалиста по подбору персонала. Они должны были обсудить 8 вопросов, в том числе размер заработной платы, отпуска и дополнительных льгот. К концу переговоров люди с установкой на рост однозначно выигрывали. Они добивались условий вдвое лучше тех, которые отвоевали себе люди с установкой на данность. Люди, усвоившие установку на рост, сохраняли ее и в самые напряженные моменты переговоров, когда те, казалось, заходили в тупик и в конечном счете добились лучших результатов. В трех последних исследованиях ученые проводили опросы студентов программы МБА, которые записались на курс по ведению переговоров. Они оценивали уже сложившиеся установки студентов, задавая им вопросы о том, в какой степени те согласны или не согласны с рядом суждений, характерных для установки на данность и установки на рост. В первом случае это были заявления типа: «То, насколько человек хороший переговорщик, очень важно, но это положение дел нельзя изменить», и «Хорошие переговорщики от рождения наделены этим умением». Во втором случае суждения звучали примерно так: «Каждый человек способен существенно развить свои умения вести переговоры», и «В деле ведения переговоров опыт — великий учитель». Как и во время предыдущих исследований, ученые убедились, что чем отчетливее выражена установка на рост у студента, тем лучше он справлялся с задачей по ведению переговоров. Но, может быть, установка на рост помогает людям лишь в достижении личных целей? А ведь переговоры очень часто требуют, чтобы человек понимал и учитывал также интересы и других людей. В идеале, в конце переговоров обе стороны должны чувствовать, что их пожелания были учтены. В исследовании с более сложной задачей по ведению переговоров участники, разделявшие установку на рост, смогли подняться над своими первоначальными неудачами и сформулировать решения, соответствовавшие основным интересам обеих сторон. Так что можно утверждать, люди с установкой на рост не только добивались более выгодных условий для себя, но, что еще более важно, предлагали также и более гибкие решения, приносящие пользу всем. И, наконец, установка на рост способствовала более качественному обучению. Студенты, которые с первого дня курса демонстрировали активно выраженную установку на рост, окончили его с более высокими оценками. Общая оценка складывалась из оценок за выполнение письменных заданий, проведение дискуссий во время занятий и за подготовленную ими презентацию. То есть студенты продемонстрировали более глубокое понимание и теории, и практики ведения переговоров. Корпоративные тренинги. Менеджерами рождаются или становятся? Каждый год на попытке научить лидеров и менеджеров руководить своими служащими и налаживать с ними эффективную обратную связь тратятся миллионы долларов и тысячи часов рабочего времени. Тем не менее, значительная часть этих тренингов не дает желаемых результатов. Многие менеджеры так и остаются плохими наставниками. Может быть, причина в том, что этому нельзя научить? Нет, дело не в этом. Сегодня работы ученых проливают свет на то, почему корпоративные тренинги зачастую ни к чему не приводят. Исследования, проведенные Питером Хеслином, Доном Вандивелле и Гарри Летомом, показывают, что многие менеджеры не верят в возможность личностных перемен. Такие руководители с установкой на данность просто ищут готовые таланты. Они оценивают компетентность или некомпетентность служащих на старте, и все. Им нечасто приходит мысль о проведении развивающих тренингов, а когда сотрудник действительно повышает свою квалификацию, они могут и не заметить этого, оставаясь в плену своих первоначальных впечатлений. Более того, подобно менеджерам Энрон, они редко интересуются мнением своих подчиненных и не приемлют критики с их стороны. Зачем беспокоиться об обучении сотрудников, если измениться они не могут, и зачем налаживать обратную связь, если измениться не можете вы? Менеджеры с установкой на рост считают, что заполучить талантливого сотрудника — это здорово, но это только отправная точка. Такие руководители гораздо больше заботятся о повышении квалификации своих подчиненных, как и своей собственной. Они намного чаще проводят развивающие тренинги, они замечают улучшения в работе подчиненных и приветствуют критику со стороны сотрудников. Самое примечательное, что менеджерам можно привить установку на рост. Питер Хеслин и его коллеги провели короткий семинар, выстроенный на известных общепринятых психологических принципах. Кстати сказать, с некоторыми небольшими поправками их можно легко применять для развития установки на рост у учителей и тренеров. Семинар начинался с видеофильма и чтения научной статьи о том, как меняется мозг человека в процессе обучения. Людям обычно очень интересно, насколько динамичен мозг и как он меняется с обретением новых знаний. В статье рассказывалось о том, что меняться можно всю жизнь и что с помощью обучения и практики люди могут развивать свои способности для выполнения самых разных задач. И хотя менеджеры хотели бы, конечно, сразу же найти подходящего человека для определенной должности, он не всегда подворачивается в нужный момент. Но обучение и практика способны развить умения имеющихся кандидатов и дотянуть их качество до необходимого для успешного выполнения работы уровня. После семинара наблюдалось резкое изменение в поведении участвовавших в нем менеджеров. Они демонстрировали гораздо большую готовность замечать перемены в работе своих сотрудников, а также много чаще предлагали помощь в обучении не справляющимся со своими обязанностями подчиненными. И что самое важное, эти изменения в манере осуществления руководства сохранялись у менеджеров на протяжении всего 6-недельного периода наблюдения за ними. Что это означает? Прежде всего, то, что нам в идеале необходимо не просто нанимать самых талантливых менеджеров, которых удается найти, и затем давать им свободу действий, но следует искать менеджеров, которые олицетворяют установку на рост, стремятся сами учиться и обучать других. Открыты к высказыванию своего мнения и к принятию чужого, способны преодолевать препятствия. Это означает также, что необходимо обучать лидеров, менеджеров и сотрудников не только конкретным методикам эффективной коммуникации и наставничества, но и поддерживать в них веру в способность к росту. А ведь тренинг по активизации установки на рост может быть хорошим началом любой большой программы обучения. И, наконец, это означает, что для успеха в бизнесе необходимо создавать среду, где царила бы установка на рост. Для этого нужно представлять умение как то, что доступно усвоению. Доносить до сотрудников мысль о том, что здесь ценятся настойчивость и стремление к обучению, а не готовые гении и таланты. Давать обратную информацию в таком виде, который стимулировал бы обучение и достижение успеха. Позиционировать менеджеров как источник знаний. Без веры в способность человека развиваться многие корпоративные тренинговые программы превращаются в упражнения, имеющие весьма ограниченную ценность. С верой же в развитие такие программы придают подлинный смысл понятию «человеческие ресурсы» и помогают высвобождать огромный потенциал людей. Лидерами рождаются или становятся? В интервью, взятых Уорреном Беннисом у величайших лидеров нашего времени, все они единогласно утверждали: лидерами становятся, а не рождаются, причем по большей части благодаря собственным усилиям, нежели каким-то внешним силам. Сам Беннис согласен с ними. «Я уверен, что каждый человек, вне зависимости от возраста и обстоятельств, способен менять себя. Это не означает, что каждый может стать лидером. К сожалению, большинство менеджеров и даже CEO становятся начальниками, а не лидерами. Они упражняются во власти, они стремятся преображать себя, своих сотрудников и свои компании. Почему так происходит? Как указывают Джон Зенгер и Джозеф Фолкман, большинство людей, впервые становясь менеджерами, вступают в период накопления огромного объема новых знаний. Они начинают принимать участие во множестве тренингов и семинаров, они открыты свежим идеям, они упорно и подолгу думают над тем, как следует выполнять новую для себя работу. Они стремятся развиваться. Но как только они осваивают азы, они перестают стремиться к самосовершенствованию. Это начинает казаться им слишком хлопотным делом. Или они перестают видеть, в чем им нужно совершенствоваться. Они довольствуются выполнением своей работы и не стремятся становиться лидерами. А еще, как утверждает Морган Маккол, многие компании верят во врожденные таланты и не ищут людей с потенциалом к развитию. Такие компании не только упускают огромные возможности и не замечают великого множества потенциальных лидеров. Своей верой во врожденный талант они, по сути, подрывают перспективы того, кого считают самородком, превращая его в самонадеянного и заносчивого человека. Человека, который никогда и ничему не будет учиться и ни за что не станет отвечать. Вывод таков. Создайте организацию, которая поощряет развитие способностей, и увидите, как начнут появляться лидеры. Развивайте свою установку. Какого типа установка характерна для вашей компании? Как вам кажется, люди вокруг лишь оценивают вас или помогают вам развиваться? Возможно, вам удастся превратить свою работу в место, где царит установка на рост, если вы начнете с себя. Может, вы могли бы вместо оправданий за ошибки начать искать способы их преодоления? Может, вы могли бы извлечь больше пользы из отзывов о вашей работе? Может, вы могли бы найти для себя больше источников нового опыта и знаний? Как вы относитесь к коллегам? Возможно, вы сами начальник с установкой на данность, сфокусированные на своей власти больше, чем на благополучии своих подчиненных. Может, вы сами, бывало, подтверждали свой статус, унижая других. Вы когда-нибудь зажимали толковых сотрудников из-за того, что видели в их лице угрозу? Подумайте над тем, как вы могли бы помочь своим служащим развиваться и совершенствоваться в процессе работы. Может, организовать стажировку, семинар, тренинг? А еще подумайте о том, как начать относиться к своим подчиненным как к товарищам по работе, видеть в них команду. Составьте перечень возможных тактик и стратегий действия и опробуйте их. Сделайте это, даже если вы и так считаете себя руководителем с установкой на рост. хорошо продуманная поддержка и стимулирующая развитие оценка никогда не бывают лишними. Если вы руководите компанией, взгляните на нее через призму установки. Может, она нуждается в своем Лу Герстнере? Задумайтесь всерьез о том, как можно искоренить элитизм и создать культуру самокритики, свободной коммуникации и командной работы. Почитайте замечательную книгу Лу Герстнера «Кто сказал, что слоны не умеют танцевать?», чтобы узнать, как это делается. Книга Луиса Герстнера «Кто сказал, что слоны не умеют танцевать?» «Возрождение корпорации IBM. Взгляд изнутри» вышла также и на русском языке в издательстве Alpina Publisher в 2003 году. Может, у вас на рабочем месте царит обстановка, подталкивающая к групповому мышлению? Если так, весь процесс принятия решений в большой опасности. Создайте условия для стимулирования альтернативных мнений и конструктивной критики. Назначьте специальных людей, которые будут исполнять роль адвокатов дьявола. Адвокатом дьявола принято называть участника дискуссии, намеренно защищающего альтернативную общему мнению позицию с целью провоцировать более активное обсуждение и выявить возможные изъяны противоположной точки зрения. И занимать позицию, противоположную вашей, чтобы вы могли увидеть недочеты в своих идеях. Сделайте так, чтобы люди открыто обсуждали различные аспекты конкретных проблем. Заведите ящик для анонимных предложений, пусть его пополнение станет обязательной частью процесса принятия решений. Помните, люди вполне способны одновременно думать независимо и действовать как команда. Помогите им реализовать обе эти способности.